Часть 15. Кэллум шел через лес со спокойной уверенностью человека, который знает, как ориентироваться в таких местах, где все выглядело одинаковым. Я молча следовала за ним, подозревая, что мы, возможно, движемся в том же направлении, что и прошлой ночью, обратно в деревню, к амбару, который все изменил и отправил нас в бег по кругу. С каждым вздохом я все больше сожалела о произошедшем. Время от времени Кэллум пытался задать мне вопрос и начать разговор, но в конце концов устал получать односложные ответы. Он настороженно изучал меня и, мне казалось, считал, будто я смогу просто лечь посреди леса и навечно заснуть. Справедливости ради, когда меня накрывала волна слабости, именно этого мне и хотелось. «Он бы не хотел, чтобы ты сдалась», — сказал, наконец, Кэллум, признав, что мы оба понимали, что заставляет меня хранить молчание. «Горе». Оно поглотило меня целиком. Я считала, что виновата в смерти Брана, и эта мысль тяжелым грузом давила на плечи. «Ты ничего не знаешь о моем брате!» Рявкнула я. В голове у меня всплыла картина, как Брана мучила чувство вины, когда он вскинул вверх руку с кинжалом, готовясь вонзить его мне в сердце. Я не знала, что Кэллум видел на утесе до того, как вмешался. Не знала, заметил ли он, что Бран собирался убить меня, но понимала. У моего брата были секреты, которыми он со мной не делился. «Если бы мне посчастливилось иметь сестру, я бы защищал ее ценой всего, что у меня есть. Даже ценой собственной жизни. Лишь бы она не погибла. Поэтому тебе нельзя все бросить и уйти в никуда. Только не сейчас, когда он отдал за тебя самое дорогое, что у него было». Произнес Кэллум, и его голос прозвучал мягко, несмотря на резкость слов. Как будто он знал, что ему нужно смягчить тон, потому что я находилась уже на пределе своей прочности. «А что мне делать? Ведь он хотел, чтобы я умерла!» Выпалила я, прежде чем успела подумать. Как только эти слова слетели с моих губ, я тут же пожалела о них и зажмурила глаза, ругая себя за глупость. Я нуждалась в Кэллуме, а теперь этими словами могла заставить его еще больше думать, будто со мной что-то не так. Я сделала большую глупость. «Что?» — спросил Кэллум почти беззвучно и резко остановился, словно натолкнулся на препятствие. Сжав кулаки и стиснув зубы, он посмотрел на меня своими темными глазами. «Он хотел, чтобы ты умерла? Что ты хочешь этим сказать?» Я впилась зубами в нижнюю губу, отворачиваясь от Кэллума и его ослепляющей силы, и продолжила идти вперед. «Только то, что лучше бы мне умереть, чем быть схваченной Фейри». Я практически призналась Кэллуму, что со мной не все в порядке, надеясь, что он оставит меня в покое, не пытаясь добраться до истины, которая может быть очень простой. «Не лги мне, Эстрелла», — сказал он, схватив меня за предплечье и снова разворачивая к себе лицом. Кэллум вторгся в мое пространство. Его живот находился на расстоянии одного глубокого вдоха от моей груди. Момент показался бы интимным, если бы не ненависть, пылающая в его глазах. «Это единственное, чего я не потерплю от тебя. Хочешь хранить свои тайны, храни ради богов. Но, пожалуйста, прояви ко мне хоть каплю уважения и не лги, глядя мне прямо в глаза. Очень не хочется слышать, как из этого красивого рта льется безобразная ложь». «Договорились». Я захлопнула рот, как только выплюнула это слово. «Он не хочет, чтобы я лгала, значит, я не буду лгать, просто буду держать свои чертовы секреты при себе». Кэллум усмехнулся, ярость исчезла с его лица со странным рокотом в груди. «Ах, детка, я намерен распутать все твои узелки, но не сразу, а постепенно, наслаждаясь тобой». Пробормотал он, поднимая мозолистую руку и убирая прядь волос с моего лица. Нежно коснувшись моей кожи, он провел пальцем по щеке и линии подбородка, остановился на мгновение, обхватил подбородок и снова отпустил меня. «Ты же сказал, что я могу оставить свои секреты при себе», — сказала я, и мой голос дрогнул, когда меня окутала его улыбка. Голос Кэллума звучал так соблазнительно, словно сам грех говорил со мной. Величайший грех, прорывавшийся сквозь слова, обещавший чувственное наслаждение. «Да, пожалуйста, оставляй на здоровье», — сказал он, отпустив предплечье, за которое держал меня, и провел пальцем по рукаву платья, по тому самому месту, где раньше покоился кинжал, прижатый к моей коже в ожидании, когда я использую его, чтобы убить себя. Бран избавил меня от хлопот, сам вытащил его и попытался снять с меня это бремя. «Но, думаю, мы оба знаем, что это только вопрос времени. Рано или поздно ты впустишь меня в свою голову, если мы оба будем до конца честными». пробормотал Кэллум, прожигая меня взглядом. «Да, я уже там практически». «Довольно смелое предположение по отношению к человеку, с которым ты только что познакомился», — сказала я, выдергивая руку из его хватки, и продолжила идти дальше. Его руки, опустившись мне на плечи с нажимом, развернули меня в нужном направлении, чтобы я не сбилась с курса. Затем Кэллум зашагал рядом, будто ему было наплевать на весь мир, и он не настаивал минуту назад на том, чтобы постепенно вторгаться в мою личную жизнь. «Может и так, а может, я и прав. Если тебя это утешит, ты и сама уже сидишь у меня в голове, детка. Каждый раз, закрывая глаза, я вижу, как ты держишь клинок у моего горла, а твои глаза горят так, будто ты родилась среди крови и насилия», — сказал он. У меня в голове тут же всплыли ужасные истории, которые я слышала от отца, когда он рассказывал о моем рождении, о том, как мама чуть не умерла, пытаясь родить меня. Кэллум взял меня за руку. Руки у него были прохладные, и у меня по коже пробежала дрожь. Он повел меня в сторону туда, где деревья росли гуще, образуя безопасное укрытие. Впереди показалась деревня, которую мы с Браном покинули прошлой ночью. Уже виднелся амбар, словно в насмешку и как напоминание обо всем, что я с тех пор потеряла. «Давай-ка найдем тебе что-нибудь потеплее». Кэллум низко пригнулся к земле и потянул меня за собой. Мы обходили деревню по окраине. По дороге между домами бродили люди, не подозревая о нас, крадущихся совсем рядом. Мы прошли мимо паба, куда Бран отправился попросить еды в обмен на помощь утром. В грязных окнах я заметила мужчину примерно его возраста, который суетился внутри, и мое сердце подпрыгнуло. «Жди здесь». Я так и сделала, наблюдая, как Кэллум согнулся в три погибели и будто уменьшил свое тело. Прижавшись как можно ближе к земле, он подобрался к одному из домов на окраине деревни. У дома на бельевой веревке висело шерстяное платье. Быстро сорвав его, Кэллум незамеченным поспешил обратно к линии деревьев, а я вздохнула с облегчением. Меньше всего нам обоим было нужно внимание, а воровство обычно привлекает его. Подозреваю, что в будущем красть придется много, ведь нам с нашими метками феерии нельзя было появиться на людях. Он вернулся ко мне, держа в руках платье, и мы продолжили кружить по окраинам деревни. «Что-то не видно никаких плащей». «Многие только начали их носить. Сомневаюсь, что их сейчас будут стирать и вывешивать сушиться», — сказала я, пожимая плечами. Но мысль о том, что я могу остаться без плаща, неприятно царапала. Не могу же я вечно носить плащ Кэллума. А зимой без плаща, в который можно укутаться, мне было бы не выжить. Наконец, мы вернулись к тому месту, откуда начали поиски, и передо мной вновь замаячил амбар, возвращая к горьким воспоминаниям. «Ну что ж...» Смиренно вздохнул Кэллум. «Поищем в соседней деревне». Я так жалела, что потеряла свой плащ. Конечно, он не так уж сильно грел, но я все равно надеялась, что мы наткнемся на него, когда будем возвращаться в деревню. В глубине души я даже была уверена, что мы идем через ту самую рощу, где я его потеряла. Но плащ мы так и не нашли. Его будто развеяло, как пепел на ветру. Кэллум нес платье, пока мы не миновали деревню и не направились в сторону, противоположную скалам. Несколько минут мы шли почти в тишине. Мое платье было холодным и слегка влажным, а плащ Кэллума давил на плечи. До сих пор я чувствовала себя продрогшей до костей, и сознание того, что мне скоро придется вернуть плащ, делу не помогало. «Давай-ка переоденься», — сказал Кэллум, остановившись, когда мы ушли достаточно далеко от деревни, чтобы нас никто не мог обнаружить. Я сглотнула, глядя в его темные глаза, наблюдающие, как я дрожащими пальцами расстегиваю его плащ. Отвернувшись в сторону, я бросила его на упавшее в лесу бревно, чтобы он не коснулся земли. «Я тебя не смущаю?» — спросила я, обнаружив, что Кэллум все еще смотрит, как я расшнуровываю вверх платья. «Не особенно», — ответил он, ухмыльнувшись, когда мои пальцы на мгновение замерли. Я прикусила щеку изнутри, подавляя резкий ответ, который хотела дать. «Я не собираюсь раздеваться перед тобой», — сказала я, стараясь не обращать внимания на высокомерное выражение его лица, приводившее меня в бешенство. «Да я уже видел голых женщин, детка, честное слово. И я могу себя контролировать», — сказал Кэллум, приподняв бровь. Я выхватил у него из рук платье, развернулась и с раздражением направилась к более густым зарослям деревьев. «Да мне все равно, честное слово!» — крикнула я через плечо, ныряя за самый большой ствол дерева, который удалось найти. Раздражающий смех Кэллума эхом прокатился по лесу. Обернувшись вокруг меня, когда я бросила свое серо-зеленое платье на землю и надела новое темно-коричневое через голову. «Мудак! Как только я переоделась и успешно спрятала тело от назойливых глаз Кэллума, мы продолжили путь через лес, который казался бесконечным. Время тянулось медленно, однообразно, и мне подумалось, что все это слишком похоже на то, как проходила моя жизнь, когда я ухаживала за кустами лиловых ягод. Я пожалела о скуке, когда на лес опустилась ночь и окутала меня тьмой, заставлявшей вздрагивать от каждого звука. Раньше ночь мне нравилась, и я всегда находила утешение в чернильных тенях, которые окружали меня. Виделось мне в этом что-то завораживающее. Но после наступления затмения, после того, как феери захватили наш мир и меня стало преследовать стража тумана, после того, как мы с братом сбежали, спасая свою жизнь, я больше не чувствовала себя в темноте спокойно, как дома. Это ощущение феери тоже забрали у меня, и за это я ненавидела их еще больше. Ночь перестала быть моим домом. «И кто я теперь? Куда мне податься?» «Нам надо остановиться на ночь», — сказал Кэллум, глядя в небо. «И где же?» — спросила я, оглядываясь в поисках места подходящего, чтобы затаиться и укрыться от непогоды. Вокруг не было ничего, что могло бы скрыть нас от дикой охоты или стражи тумана. Ничего, что сошло бы хоть за какое-то подобие убежища. «У нас не всегда будет амбар или пещера для сна, детка. Сегодня ночью придется спать под звездами и по очереди нести вахту», — сказал Кэллум, пробираясь в чащу, где деревья росли гуще и давали чуть больше укрытия от глаз преследователей. «Откуда мне знать, что тебе можно довериться, пока я сплю?» — спросила я, скрестив руки на груди, когда он грациозно опустился на землю, и его массивное тело казалось просто стекло на лесную подстилку. «Если бы я хотел навредить тебе, мне не пришлось бы ждать, пока ты заснешь, чтобы сделать это, звезда моя. И я совершенно точно не стал бы утруждаться, чтобы спасти тебя от дикой охоты», — сказал Кэллум, и его губы сложились в ухмылку. Я скривилась от этих слов и от напоминания о собственной слабости. Вопреки моим лучшим намерениям, мне было стыдно признаться, что мне нравилось, когда он называл меня деткой, хотя я никогда не говорил ему об этом. С другой стороны, когда он произнес «звезда моя», меня будто окатило волной, жаркой, похожей на привязанность и согревшей мне щеки. В раздражении я оттолкнула Кэллума. «Ты кажешься красавцем, пока не заговоришь», — сказала я, мило улыбаясь ему. «Постарайся не портить впечатление». Он усмехнулся, когда я села рядом с ним, и щеки у меня вспыхнули от ухмылки на его губах. Впившись белыми зубами в нижнюю губу, он пристально изучал меня, как хищник, выслеживающий добычу. «Интересно, почему ты краснеешь, когда делаешь мне комплименты? Ведь это мои щеки должны были покрыться румянцем». Спросил он, хватая меня за руку и притягивая к себе, как будто хотел, чтобы я села поближе к нему. Я воспротивилась. «Наверное, только ты и можешь принять за комплимент слова о том, что ты прекрасен, когда молчишь». С насмешкой ответила я, отказываясь отвечать на его вопрос. Кэллуму не нужно было знать, что я нахожу его не просто красивым, а прекрасным. Что меня толкает к нему что-то, чего я не понимаю. Мне он казался большим, чем сама жизнь. Он наводил на меня ужас, но и привлекал меня, превращая мои внутренности в жидкость, а меня всю в некую податливую массу, с которой он мог играть, формируя из нее все, что захочет. «Да мне и похуже приходилось слышать», — сказал Кэллум, пожав плечами и изогнув бровь. «Интересно, как сильно покраснеешь ты, если я скажу тебе, что ты самая красивая женщина, которую я когда-либо видел?» Все во мне замерло, и я отвернулась от него, чтобы скрыть ярко-красные пятна, вспыхнувшие на щеках. Даже зная, что это ложь или преувеличение, а может и то, и другое, я не могла сдержать румянец, заливший мое лицо огнем. «Ага, вот значит, как». Я считала настоящим преступлением совершенство его внешности. Я сходила с ума от его вида, но и слова, которые он произносил, терзали меня с такой же легкостью. Я постаралась побыстрее прийти в себя и прокашлялась. «Возможно, беспокоиться следует тебе, Кэллум Меченый», — сказала я, скривив губы в слащавой улыбке. Я подавила дрожь, когда, несмотря на теплое платье, до меня добрался холод от земли. Не спрашивая, я знала, что сегодня мы не сможем развести огонь, чтобы согреться ночью, ведь нам было негде спрятаться и невозможно скрыть костер, чтобы защитить свет от всевозможных хищников или существ, что охотятся на нас. Я содрогнулась при одной мысли, что нас может обнаружить кто-то или что-то, неуверенная в том, какая смерть более предпочтительна для меня — от клыков или от кинжала. А может, лучше просто замерзнуть? «Уж не собираешься ли ты выпотрошить меня, пока я сплю, звезда моя?» — спросил Кэллум, распластавшийся на земле. Несмотря на то, что его плащ все еще лежал на моих плечах, казалось, мужчину нисколько не беспокоил холод, проникавший в тело со земли. Вытянув руки над головой и согнув колено так, чтобы подошва ботинка упиралась в землю, Кэллум согнул локти и положил голову на предплечье, как на подушку. «Может, спалишь меня огнем, который тлеет внутри тебя, ожидая возможности разгореться?» «Пока что ты нужен мне живым, но это не означает, будто мне нужно, чтобы все твои причиндалы функционировали. Меня всегда занимал вопрос, как будет кричать мужчина, если я отрежу часть его столь ценного отростка между ног», — сказала я, сморщив нос. Единственная причина, почему я не сделала этого с лордом Байроном в дополнение к смерти, к которой я его приговорила, заключалась в том, что для отсечения члена мне бы пришлось прикоснуться к нему. А от этого я бы отказалась в любом случае. «Узнаю свою детку», — сказал Кэллум, поджимая губы движением, которое только привлекло к ним внимание. Мне захотелось наклониться вперед и вонзить зубы в пухлую соблазнительную плоть, и чтобы от укуса потекла кровь. Все это было так не похоже на меня. Раньше я радовалась, что могу защитить себя, но я никогда не считала себя особенно жестокой. До тех пор, пока метка Фейри не забрала у меня все, что, как мне казалось, я знала о себе. Она меняла меня с каждым часом все больше и больше, превращая в ожесточенную, наполненную яростью женщину. Тьма, таившаяся внутри, казалась ошеломляющей. В те моменты, когда я обостренно реагировала на нелепые комментарии Кэллума и его желание разозлить меня. Он толкал меня, бросал мне вызов, но не делал ничего такого, что заслужило бы мой гнев. Он даже спас мне жизнь. Так что же такого было в этом безумно красивом мужчине, из-за чего я постоянно колебалась между желаниями подраться с ним и поцеловать его? «Я не твоя, детка, и вообще не твоя», — сказала я, укладываясь на землю рядом с ним. Я постаралась сохранить между нами расстояние, чтобы тела никак не соприкасались. Крепилась, не позволяя показать, насколько мне холодно, и, стиснув зубы, сдерживала дрожь, которая хотела прорваться сквозь челюсти. «Посмотрим, как долго это продлится», — со смешком возразил Кэллум, поворачиваясь ко мне. Он медленно придвинулся ко мне по траве, пыли и мертвым сухим листьям, служившим нам постелью. Они шуршали, и этот звук раздражал меня, пока я смотрела на последний, едва заметный намек на свет в небе. Вскоре на нем будут сиять только луна и звезды. По запястью меня что-то скользнуло. Я пискнула как можно тише и оттолкнула его. На руку мне опустилась крепкая мужская рука, и я с облегчением вздохнула. Это была всего лишь рука. Рука человека. Без чешуи, без слизи. Ничего особенно страшного, как я подумала сначала. Хотя некоторые ночи, проведенные в библиотеке лорда Байрона, заставляли меня думать, что вряд ли есть на свете что-нибудь более страшное, чем человек, который не получает того, чего хочет. «Что ты делаешь?» — спросила я, отпрянув, когда Кэллум крепче обнял меня и прижал к своей груди. Он был таким теплым. Само его тело излучало тепло, которое проникало в меня, согревая, когда я прижимала свои замерзшие руки к его животу. «Ты замерзнешь», — просто сказал Кэллум, и это была правда. Тени скрывали выражение его лица. В темноте я видела только очертания скул. Он взялся за свой плащ, в который я завернулась для тепла, расстегнул его у горла и накрыл нас обоих. Потом подсунул мне под шею свою руку, как подушку. «Поспи немного, детка. Сначала я посторожу твой сон». Я кивнула и была готова поклясться, что мой разум не позволит мне заснуть, когда рядом неизвестно кто. Никто и никогда не обнимал меня просто так, и никогда я не лежала с мужчиной просто так. Несмотря на весь свой опыт физических отношений с причинением боли руками лорда Байрона и поспешными моментами страсти, которые я испытала с Ларисом, и ничего не знала о настоящей близости. Сейчас мне казалось, что нет ничего более интимного, чем ощущение дыхания Кэллума, от которого волосы у меня слегка шевелились, чем его ритмичное сердцебиение, мягко бьющее мне лицо, когда я свернулась калачиком и придвинулась ближе к нему. Для тепла заверила я себя, когда он переместился, и, закрыв глаза, почувствовала его взгляд на своем лице. Мягкость прикосновения его губ к моему лбу вызвала покалывание в затылке, когда усталость и опустошение, наконец, накрылись головой. Однозначно, для тепла.